Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Эжен Зейровский. «Гипнодролл» или «Мороз по коже». Патриотический боевик в 8 главах с эпилогом. Читает Олег Шубин. «I go hard, like Vladimir Putin» из песни. Глава 1. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». К занесенной снегом остановке подъехал троллейбус, и Макс Щукин, как обычно, устроился на задней площадке. Он ездил всегда стоя, здраво рассуждая, что еще успеет насидеться до синяков на лекциях в техникуме. Кроме того, стоя прямо у окна и держась обеими руками за поручень, он не терял времени даром, а занимался диссоциативной практикой, изобретенной им самим. Заключалась она в следующем. Необходимо закрыть глаза и, погружаясь в полусон, представить максимально отчетливо, что ты стоишь не у окна в троллейбусе, а у окна в коридоре техникума. В итоге визуализируемое пространство техникума совмещалось с силой воздействия исходной реальности, то есть трясущимся троллейбусом и голосами пассажиров. Получалось, что ты как бы стоишь в здании, которое забавно раскачивается и прыгает, к тому же отовсюду доносятся призрачные голоса невидимых сущностей и шумы механизмов. Более того, звуки не просто доносились, но и как бы даже проходили сквозь тебя. Спустя некоторое время ощущение собственного тела исчезало вовсе. Сознание начинало метаться, пытаясь установить, где же находится подлинная действительность, и что такое вообще действительность, и что оно такое само, это сознание, и не исчезнет ли оно вовсе, если вдруг окончательно потеряет контроль над происходящим. К сожалению, в этот раз совсем ничего не получалось. Вероятно, виной тому был зверский холод. Из кабины водителя, разрывая динамики, неслись уместные хиты. Вроде «Зима», «Холода», «Все как будто изо льда», от которых делалось еще холоднее, чем на улице. Выйдя из троллейбуса, Щукин подошел к лоткам и купил две жевательные резинки «X-Files» и «Star Wars» с наклейками. Обычно он раскрывал жвачки вечером, когда приходил домой, молясь целый день, чтобы наклейки не оказались повтором уже имеющихся в его коллекции. А коллекция у него была ого-го. Правда, в последние годы все жвачки выпускали исключительно с наклейками, а не с вкладышами, которые Щукину нравились намного больше. Сами жвачки он никогда не жевал, разве что самые вкусные, такие, например, как «Love is». Впрочем, вкладыши этих самых «Love is» Щукин не признавал. Какие-то смазливый мальчик с девочкой, сердечки, поцелуйчики. Нет, это не для него. «Грандайзер, типи-тип, пэт-бом. Вот это да!» Но таких сокровищ нынче днем с огнем не сыщешь. Чувствуя, что не вытерпит до вечера, Щукин решил вскрыть только что купленные жвачки. Зайдя за угол обледенелого техникума, он огляделся и осторожно стал разворачивать обертки. Удача! Таких наклеек у него не было. Напряженная Дана Скалли на фоне закатного неба и блестящий Дарт Вейдер на фоне абстрактном. Загляденье! Согрев таким образом душу, счастливый Щукин, не замечая холода, побежал на лекции. В вестибюле он сразу встретил Димыча. В руках Димыч держал две широченные лопаты для уборки снега, одну из которых незамедлительно вручил Щукину. «Физкультура сегодня на крыше», — пояснил он. «Там уже все наши пацаны». «Согреться бы хоть немного. Я замерз, как цуцик», — посетовал Щукин. «И вообще, мы что, обязаны?» «Вот начнешь лопатой махать, сразу согреешься». «А насчет обязаны? Пойди директору об этом скажи. Слабо?» На крыше работа кипела полным ходом. Пацаны махали лопатами, выдыхая густые клубы пара. Димыч врубил свой кассетный диктофон «Панасоник». Загремели забористые ремиксы забористых групп, и работа пошла забористее, чем прежде. «Кто вчера ночью второй канал смотрел?» — пыхтя крикнул Шустрый. «Там фильм ужасов показывали. Про нацистов. Длинный такой. В общем, один унтерштурмфюрер прибывает на секретную базу по вызову начальства. Смотрит, вся база дрыхнет. Солдаты дрыхнут, командиры дрыхнут. Бледные они такие, как мертвецы. Он их растолкать пытается. Они глаза открывают и снова в обморок. Ну, его тоже в сон начинает клонить. А дальше... А я этот фильм не досмотрел, потому что сам уснул. Может, кто знает, чем закончилось?» «А как фильм называется?» — спросил Димыч. «Хоть убей, не помню. У меня туго с названиями». «Я сейчас сдохну», — сообщил Щукин, бросая лопату. «Ты чай утром пил?» — отозвался Димыч. «Не-а». «Ну вот, откуда силы берешь, если чай не пьешь? Как ты собираешься зачет по физкультуре сдавать, дохлятина?» «Зачет? Когда зачет?» «На следующей неделе. 100 отжиманий и 50 подтягиваний. Столько же, сколько Путин Владимир Владимирович делает. Ты же знаешь, у нас равнение на президента и в знаниях, и в физической подготовке. У тебя отлично по всем предметам. Осилишь физру, станешь получать президентскую стипендию. Не посрами честь Родины». «Что же мне делать? Я никогда столько не отожмусь», — тяжело отдуваясь, пролепетал Щукин. «Позор! Какой позор!» «Ты только не хнычь!» Димыч выключил диктофон, вытащил из него кассету, вставил другую и протянул диктофон Щукину. «Вот, держи. Здесь кассета с гипнодроллом. Чтобы обрести суперсилу, ты должен ее прослушать. Иди сейчас в библиотеку, там спокойно возьми книжку, сделай вид, что читаешь, а сам втихаря кассету слушай. Держи наушники». «Гипнодролл? Никогда не слышал. Что-то китайское?» «Нет, наше отечественное. Иди готовься, пупсик».